Постскриптум. 2 недели все было просто замечательно, даже слишком хорошо. Потом встала на свои места. Меня, как обычно упустившую много интересного, снисходительно поставили в известность, что те, кто дал согласие на предложение занять должность руководителя лекарского акада, еще в полете с Хьорта, но выставил одно небольшое условие. Я, видите ли, должна быть его консультантом по всем вопросам, связанным с использованием дара, и не только в должности заместителя. Так что гениальный червяк счел мои мозги вкусным яблоком. Пережить это оказалось трудно, и я никак не решалась расстроить своего отошедшего от дел мужа. И в то же время не хотела отказываться. У меня, каюсь, есть собственные планы в отношении акада. Как снафь, я отчетливо вижу, что семьи Волвиков меняют входящих в их состав, особенно людей. Лимма обычно-то выглядит неплохо, но рядом с Лайлом она приметно молодеет. Сидда выдержала 4 года в гнезде, непригодном для выживания людей, и более того, родила здорового ребенка. Дочка Тимози 5-й день пытается понять, куда исчезла ее врожденная проблема с плечевым суставом. Волвики рассчитаны на долгую жизнь, если условия не столь экстремальны, как в гнезде вечных. По мнению Тиэрта, лет на 150. И я самым ненаучным образом полагаю, что, согласно традиции детских сказок, их настоящие семьи из 2 нашедших друг друга половинок будут жить долго и счастливо, чтобы уйти в один день. Позже, чем свойственно людям, раньше, чем отпущены Волвиком, а если одна из половинок, не приведи великий, погибнет, что станет со второй? Как помочь ставшему внезапно чудовищно одиноким? Очень странная, долгая и сложная тема исследования, напрямую касающаяся нас в целом. Мы ее уже и с Лиммой обсудили, она считает, надо работать. В общем, мучилась я, пока не узнала вторую новость. Там же, на корабле, и в тот же день мой чернобурый интриган получил уведомление от Гемира о настойчивом желании последнего видеть его вице-директором, поскольку Эллар более не Айри и удачно сочетает в себе авторитет в научных кругах, умение работать с самыми разными партнерами и, к тому же, отличается уникальной причастностью ко всем разумным расам Релота. Это статус переходный, он означает, что через год Айк станет полноправным директором. Оно и понятно, корабль Волвиков нужен Академии, а сама она стая. Хорошее поле для грызни без когтей, не находите? Айк вот нашел и сразу охотно согласился. Уже обустроил нам домик и там, в Академии, тоже на берегу. Нагло заказал Юнору 2-й парусник, а Нимору портреты Лайла и братца Яла. Так что вряд ли мы будем жить уж очень спокойно. Хотя разве это плохо? Москва, 2009 год. Конец книги. Ноябрь 2010 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Сергей Кирсанов.